«Ой, какая я же дура!» — с чувством промолвила она. «Я ведь и видела, как вы глотали таблетки. Вы просто нездоровы, правда?» «Правда. Я просто нездоров». «Подождите!» — передник был уже снят, и она бросила его прямо на столик. Коротенькое платьице так облегало ее фигурку, он почувствовал легкое возбуждение и испугался. Карина прошла в спальню и вскоре вернулась с флакончиком его лекарств. «Это ваше?» «Да», — не понял сразу он. Она поставила флакончик на столик. «Я смогу прийти вам на помощь. Я когда-то была медсестрой, вернее, пыталась ею стать». Она подмигнула ему, как заговорщику, и тут же стала расстегивать платье. «Это плохая затея», — из последних сил сопротивлялся он. «Мне так не кажется», — заметила она. Платье упало под ноги. Под ним не было ни сорочки, ни лифчика, только тоненькая полоска трусиков, очень кокетливых. Он открыл было рот, но так и не смог ничего сказать. Груди ее твердые, с налитыми сосками, манили и завораживали, заставляя забыть обо всем на свете. Карина медленно подошла к нему и пересела ему на колени. Странно. Но с Кариной он забыл о болезни, боли. И приступ не нарушил его блаженного состояния. Словно некая сила свыше даровала ему, наконец, минуты услады без напоминания о скорой кончине. Кто-то свыше смилостивился над ним и позволил понежиться перед тем, как он предстанет перед очами небесного судьи. Карина завелась не меньше его. Стоны Карины наполнили его энергией каждую клеточку тела. И эта энергия согревала его и позволяла находиться в активном состоянии на всем протяжении любовного танца, который затеяла женщина. Он не помнил, сколько они так кувыркались по гостиничному номеру, на ковре, на кровати, в кресле. Но когда они освободились друг от друга и замерли на полу, он поймал себя на том, что даже сейчас, когда все закончилось, и они получили друг от друга то, чего хотели, болезненный приступ не собирался обрушиваться на него. Ах, если бы все было в порядке! Ах, если бы он мог жить долго-долго! Ты не думай, что я какая-то развратница. Выканье, слава богу, прекратилось. После близости она словно почувствовала себя другой, породнившейся с ним. И он это состояние женщины сразу ощутил, как только услышал «ты». Она продолжала. «И что я с первым встречным могу лечь в постель? Нет, просто ты мне на самом деле понравился. Ты мне и сейчас нравишься. Но ведь я тебе не нужна, правда?» «Нет», — выдавил он из себя. «Это я тебе не нужен. Ты всегда отвечаешь за других?» «Не всегда. Но сейчас я говорю правду». «Послушай», — она приподнялась на локтях, — «я ведь тебе нравлюсь, ведь так? Я очень часто за тобой наблюдала. Ты на меня смотрел, как...» — она запнулась. «Кот на сметану?» — хмыкнул он. «Как Ромео», — засмеялась она. «А ты знаешь, как смотрел Ромео?» «Знаю», — твердо произнесла она. «Я ведь забеременела 18 и была влюблена в своего красавчика по уши». «А он? Что он?» — не поняла она. «Он тоже был в тебя влюблен?» «Казалось, что да. Но когда сбежал, то... я уже не знаю». «Тогда нужно говорить, как Джульетта», — нравоучительным тоном сказал он. «Что, как Джульетта?» — вновь не поняла она. «Что я смотрел на тебя, как Джульетта, а не как Ромео». Она довольно захихикала. «Умничаешь, да?» — она ласково потрепала его за нос. «Знаешь что?» — ее лицо неожиданно посерьезнело. «Переезжай ко мне». Он не знал, что ей ответить. «Ты «Ничего такого не думай, я не собираюсь тебя заставлять, просто поживи у меня, я тебя откормлю, познакомишься с Дениской, а если не понравится, я не буду тебя держать». «Карина», — он погладил ее по голове, — «ты ведь не знаешь меня как следует. Виделись тут в номере, и все. Мне этого достаточно, я научилась различать людей». «У тебя доброе сердце». «У меня гнилое сердце», — с каким-то отвращением проговорил он, если бы она знала, что ему пришлось перетерпеть. «Зачем ты так?» — обиделась женщина. «Затем, что это правда. Извини, что я тебе оскорбила своим предложением». Карина горестно вздохнула и хотела было лечь на спину, но он удержал ее за руку. «Карина, я был бы рад, но не могу». «Почему?» Ему показалось, что на глазах у женщины выступили слезы. «Потому что это не зависит от меня». «Но почему?» — едва не выкрикнула она. «Потому что иногда мы себе не подвластны». И он кивнул на флакончик с таблетками, который стоял на стеклянном столике. «Она...» Замерла, открыв рот. Она словно поняла, что он хотел ей сказать. И от раскрывшейся в одночасье правды ей стало не по себе. Она вдруг осознала всю безысходность ситуации, и мысль о том, что вот и в ее жизни наконец появился принц, а теперь с ним нужно будет расстаться, эта мысль повергла ее в шок. «Я хочу попросить тебя об одной услуге», — после затянувшейся паузы проговорил он. Она вздрогнула и посмотрела на него грустным взглядом. «Если я сегодня ночью не вернусь в номер, ты поставь за меня свечку в церкви. Хорошо?» «Говорят, чем больше людей ставят за чью-то душу свечек, тем этой душе легче на небесах». «Ты?» Она запнулась, почувствовав, как к горлу подступает предательский комок. Он тяжело вздохнул и поднялся на ноги, потом добавил. «Знаешь, на небесах тоже хорошо. Говорят, что иногда душам разрешают кататься на облаках, и не смотрят, что творится внизу, на земле». Он старался не смотреть на нее. Ему стало неожиданно больно. Никогда еще не было ему так больно. Не 8 лет назад, когда ему пустили пулю в башку, не в тюрьме. А вот сейчас внутри все жгло, словно раскаленным железом. Она поднялась следом за ним, постояла секунду, а затем припала к его груди, не сдерживая больше слез. «Ну-ну», — он обнял Карину и легонько похлопал ее по спине. Никогда еще женщины не плакали у него на груди и не рыдали при нем. Она подняла на него глаза. «Возвращайся, а?» Это была просьба и желание. «Я постараюсь». Сил на то, чтобы ответить отрицательно, у него не хватило. Не хватило, чтобы честно все сказать женщине. А ей и не нужна была эта честность. В гробу она видела такую честность. Пусть была бы лучше маленькая надежда. Она вытерла тыльной стороной ладони глаза и улыбнулась, словно только что получила радостную весть. «Но моя просьба все же остается», — напомнил он ей. «Я не забуду о ней», — кивнула она. И он понял, что так и будет, что Карина все сделает так, как он просил. И, может, там, высоко-высоко, огонек Карининой свечи дойдет до него и согреет, как сейчас она сама согревала. «Нам пора», — произнес он, — «из-за нее, из-за себя». И она все поняла. Карина быстро оделась, загрузила свои щетки и ведерки на тележку и посмотрела на него. «Я говорила тебе сейчас правду». И он, прищурившись, кивнул, как бы говоря, что нисколько в этом не сомневался. Она отперла дверь, выкатила тележку и оглянулась. «Возвращайся!» — еще раз попросила она и закрыла дверь. Он тяжело вздохнул и неожиданно почувствовал, как на голову стала накатывать тяжелая волна, сдавливая все внутри. Он рванулся к столику и забросил на язык две таблетки. Передышка, которую дала ему могущественная сила, закончилась, и теперь он скрежетал зубами, превозмогая боль. Она была словно расплатой за сладостные минуты, проведенные с Кариной. А может, она пришла, потому что исчезла Карина? Это женщина, которая подпитывала его энергией. Тяжело дыша, он опустился в кресло и зажмурился. Боль долго не проходила. А когда она, наконец, ослабила свою хватку, он решительно поднялся на ноги. Сегодня должно было все закончиться. Он был настроен на скорейшую развязку. Вся эта возня ему неожиданно осточертела.